Глава 45. Проснулась я одна. Это было странно, лежать обнаженной в огромной кровати со смятым шелковым постельным бельем и чувствовать спокойствие и умиротворение. Поначалу я даже решила, что все случившееся ночью мне приснилось. Но не могла я действительно переспать с двумя мужчинами сразу. При мысли об этом щеки опалило жаром. Странно, но в момент, когда все происходило, стеснение совершенно не чувствовалось. Да, мы уже не раз были с Дартом и Алеромом вместе, но не так, как вчера. Не одновременно. Ладно еще бог с ним, с сексом. Но мы, если мне не изменяет память, поженились. Стали мужем и женой. Нет, мужьями и женой. Черт, даже произнести это всерьез не получается. Тогда я не буду об этом думать. Слишком хорошее сейчас настроение. Вслась потянувшись, я перекатилась со спины на бок и поднялась к кровати. В теле ощущалась приятная легкость. Каждая мышца словно пела, а по венам вместо крови текла чистая энергия. Хотелось пуститься в пляс, ну или хотя бы подпрыгнуть до потолка. Никакого дискомфорта в интимных местах не ощущалось, что не могло не радовать само по себе. Все-таки хорошо быть демоницей со сверхбыстрой регенерацией. Уверена, оставаясь человеком после подобной ночки с двумя темпераментными мужчинами, к тому же столь щедро одаренными природой, я по меньшей мере побежала бы на прием к гинекологу, чтобы просто убедиться, что все в порядке. Хотя, если верить Рине, если бы я вернулась в свое тело, то секс с эльфами был бы даже опасен для жизни, как сказала принцесса, из-за магии, которую человеку просто не вынести. Кстати, о магии. Стоило подумать о ней и вспомнить кое-что из того, что делали со мной ночью мужчины, как на ладони тотчас возник шарик изумрудного цвета. И вот куда теперь его? Лечить мне никого и ничего не нужно. Вспомнив, что Элитари не только целительская магия, а в целом сила жизни, я запустила зеленый фаербол в изящный горшок с небольшим кустом, из которого торчали полураспустившиеся белые бутоны, источавшие тонкий аромат. Раньше в спальне Айрома флоры не водилось. Странно, что появилась сегодня. Я, в отличие от многих девушек, не фанатею от цветов в горшках, так что особого восторга от вида, в общем-то, красивого растения не испытала. От моего выстрела куст задрожал, впитывая магию, и на глазах начал расти вверх и вширь. Листьев ощутимо прибавилось, а бутоны стремительно распускались, благоухая все сильнее. Аромат стал почти удушающим. Надо срочно проветрить. Или бежать отсюда поскорее. Возиться с охранной сетью, по-прежнему сияющей на оконных проемах, не хотелось, и я решила ретироваться в ванную. Стоило об этом подумать, как впереди открылся портал, зияющий тьмой. Заглянув в него, я почти без удивления узнала интерьер ванной комнаты Альрамовых покоев, которая, к слову, находилась прямо за дверью. «Что происходит?» Сначала фаербол из магии жизни, теперь портал тьмы. Неужели сила теперь подчиняется даже не моим мыслям, а неосознанным намерениям и невысказанным желаниям? Надо срочно учиться управлять своими способностями и эмоциями, а то страшно представить, что произойдет, если я вдруг разозлюсь. Даже хорошо, что эльфы оставили меня одну. Кстати, об этом. Пройдя через портал, а не через дверь, не прободать же потраченной магии, я услышала шум воды. А потом из-под душа вышел Дарт. Голый и мокрый. Оглядев меня с головы до ног, я так и не оделась, темный соблазнительно улыбнулся. Он был явно рад меня видеть. Обнаженному мужчине вообще невозможно скрыть реакцию на женщину, которая нравится. И надо сказать, мое возбуждение, хоть и не столь очевидное, было не менее сильным. От одного только вида обнаженного Дарта, от того, как участилось его дыхание и расширились зрачки, когда он смотрел на меня, жар прокатился по телу волной дрожи. В горле пересохло, а сердце забилось чаще. «Доброе утро, Марина», — хрипло произнес Дарт, смотря на меня черными от страсти глазами. «Я не хотел тебя будить. Ты так сладко спала». Он наклонился, прикоснувшись к моим губам нежным поцелуем. «Да уж». Это утро действительно было добрым. Я осознавала происходящее урывками. Вот Дарт прижимает меня к себе, приподнимает, подхватывает под бедра, целует шею, грудь, сжимает ягодицы, в то время как я закидываю ноги ему на талию. Он трется об меня, подготавливая мое тело для себя. Но это почти не нужно. Я страстно желаю почувствовать его внутри. И, наконец, Ощущаю первые осторожные толчки. Вот я стою, вцепившись руками в мраморный умывальник, а темный берет меня сзади. Он наматывает мои волосы на руку, запрокидывая голову. Под закрытыми веками пляшут радужные пятна. В зеркале напротив отражается танец наших тел, древний, как сама жизнь. Какая-то неправильность на секунду цепляет взгляд, но я не хочу об этом думать сейчас, мне слишком хорошо. Вот темный опускается на бортик бассейна и усаживает меня сверху. Я скачу на нем в умопомрачительном ритме, что с каждым движением приближает нас обоих к восхитительному чувству освобождения. Тело Дарта словно размылось по краям, приобретая видимую ауру тьмы, что все увеличивалось, захватывая меня и взывая к моей собственной магии, что сейчас поднялась и встретилась с силой любимого мужчины. Чувство единения, возникшее при этом, ни с чем не сравнимо. Оргазм накатывает внезапно, распространяясь по телу сладкой судорогой. Внутренние мышцы сжимаются, не желая его отпускать. И тут самого Дарта настигает волна экстаза, вырываясь изо рта хриплым стоном. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может, я сплю, и все мне снится?» Я уткнулась носом в шею Дарта, обняв его, и пыталась восстановить сбитое дыхание. «Это не сон, Марина», — прошептал темный. «Ты действительно моя жена, и мне больше не нужно удерживать и ограничивать свою силу, когда мы вместе». Он нежно поцеловал меня, зарываясь пальцами в волосы и перебирая их. «А раньше ты постоянно сдерживался?» — спросила я, оторвавшись от его губ. Дарт пошевелился и улыбнулся. Он до сих пор не вышел из меня. И от этого движения стало понятно, что темный совсем не против второго захода. «Все, что было раньше, неважно, любимая», — сказал он. «Имеет значение только то, что есть сейчас». Его руки легли мне на талию и удержали, когда я попыталась сползти с его колен. Только спустя полчаса мы выбрались из ванной, чтобы наконец одеться. Прекрасное начало семейной жизни. Неожиданность встретилась, когда я вошла в гардеробную. Там было зеркало в полный рост, и оно отразило настоящую меня. То есть не прекрасную демоницу, а просто симпатичную девушку Марину, светлокожую, кареглазую шатенку со слегка вьющимися волосами. «Как так?» Я повертелась перед зеркалом, рассматривая себя. Фигура осталась прежней, как и рост. Главные изменения коснулись черт лица. Теперь, вернувшись домой, я без проблем смогу пользоваться своим паспортом. Это не могло не радовать. Кстати, не пора ли слегка озаботиться планами на будущее? Вошел Дарт. Нахмурился, оглядев меня. «Интересно, давно изменилась? Только что? Ночью?» «Любимая, в чем дело?» Темный обнял меня со спины, прижимаясь. «Ты какая-то бледная». «А ты ничего не замечаешь?» Я ткнула в отражение. «Твой уровень силы значительно вырос, чего и следовало ожидать». Дарт сощурился, вглядываясь. «Ведь мы соединились. Смотри». Он взял меня за руку и погладил запястье. На коже начали проступать узоры, яркие четкие линии. Они сияли и переливались, сплетаясь друг с другом. Три цвета – зеленый, фиолетовый и темно-чернильный, как тьма. Теперь татуировка была ясной, четкой, завершенной. «Это...» «Да, брачная татуировка», – подтвердил Дарт. «Мы теперь связаны. Ты, я и Альрам». «Я помню. Но давай ты мне расскажешь, что это означает для всех нас». Я снова указала на зеркало. «Изменение внешности? Это нормально?» «Изменение внешности?» Глаза Дарта на миг сверкнули фиолетовым огнем. «А вот ты о чем? Видимо, твой облик подстроился под внутреннее самоощущение. У сильных высших магия тьмы часто проявляется подобным образом». «Интересно. В прошлый раз, когда ты увидел меня в виде духа с моей человеческой внешностью, ты возмутился. А сейчас даже не заметил. Я с самого утра так выгляжу?» «Да, но я смотрю на тебя не только обычным зрением. В тебе магия тьмы, и я теперь узнаю тебя, какой облик бы ты ни приняла. А когда ты изображал Ренисию, на тебе было столько защитных и маскировочных чар, что истинную ауру не разглядел бы даже бог». Этот Гедрин действительно тщательно подготовился. Я хотела спросить про богов, но не успела. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник Альрам. «Доброе утро!» — Светлый довольно улыбнулся, обозрев нас. «Хотя, скорее уже день. Но вы, я смотрю, только встали. Даже не оделись». Он вытащил меня из объятий Дарта и поцеловал, прижимая к себе. Сладкая истома разлилась по телу, а голова закружилась. Я как-то резко позабыла, о чем хотела спросить. Зато помнил Дарт. Как только Альрам оторвался от моих губ, он сказал: «Наша жена беспокоится, что ее внешность поменялась», — поделился он. «Я сказал ей, что всему виной тьма, которая пока что действует бесконтрольно. Марина, ты можешь управлять этим. Если хочешь вернуть прежнюю внешность и снова стать похожей на Ренисию, просто пожелай». «Но все говорят, что магия тьмы не слишком-то поддается управлению», — сказала я, разворачиваясь в объятиях Алерама. «Это не так», — мягко поправил меня Дарт. «Ее можно не подчинить. Нет, для этого тьма действительно слишком своенравна. Но договориться и направить ее энергию туда, куда нужно тебе, вполне. Я буду тебя учить, чтобы ты скорее поняла принципы и случайно не навредила себе и окружающим». «Но я все еще не понимала. Получается, что я теперь могу менять внешность по своему желанию? Но как такое возможно? Ведь я по-прежнему демоница? Или кто?» «Хм». Альрам оглядел меня сквозь зеркало, полыхая зеленым огнем глаз. «Это тело изначально было пластично и способно воспринимать любые изменения. Думаю, именно поэтому Гедрейну удалось создать полную копию Ренисии и замаскировать ауру так, что даже я поверил, что ты принцесса. Прекрасный исходный материал», — пробормотал он себе под нос и добавил, уже улыбнувшись: «Нельзя также игнорировать твои непревзойденные актерские данные, Марина. Они, кстати, нам сейчас очень пригодятся. Я получил известие о визите короля Элирамиена». Алерам с удовольствием полюбовался моим ошарашенным выражением лица и добавил: «Раз ты, дорогая жена, такая не соизволила вчера признаться, куда делась Ренисия, тебе придется достоверно изобразить ее перед королем Регаров. Я уверен, ты справишься». «Мне не нравится эта идея», — сказал Дарт. «Нужно все рассказать Элирамиену». «Я не берусь предсказать его реакцию в этом случае», — сказал Алерам. «Напомню, король Регаров отдал мне внучку на обучение. Также своей волей он пообещал мне ее в невесты. А я не только женился на другой, но и проморгал похищение принцессы. И то, что Ренисию лишили ее собственного тела. Что мне сказать Элирамиену? Что я понятия не имею, где теперь находится ее дух?» Говоря, Алерам внимательно следила за моей реакцией, поэтому я не слишком впечатлилась его прочувственной речью. Похоже, на очереди требования или просьба рассказать, где сейчас Рина. Даже женившись на мне, Алерам не бросил свои манипуляции. Я вздохнула. Свадьба людей не меняет. Не людей, впрочем, тоже. «А почему ты не можешь сказать правду?» — спросила я. «Тем более уверена, что Рина скоро объявится. Настоящая Рина. В своем теле». «Дорогая жена, если ты решила сообщить о возвращении принцессы, я весь внимание», — сказал Альрам, — «но должен тебя разочаровать. Исходя из сведений, что удалось добыть из памяти пленного демона, добраться до того богами забытого мира, куда он упрятал ее тело, практически невозможно. А чтобы воссоединить дух с телом, и правда нужна помощь богов, если, конечно, мы не хотим ждать неведомо сколько». Я загадочно улыбнулась, Альрам же продолжал: «У меня, конечно, есть чем отвлечь короля Регаров, но предъявить внучку я ему все равно должен. Да, всем будет проще, если это будет действительно принцесса, или хотя бы ее дух. В конце концов, даже тело ей можно подобрать временное, пока я не подниму свои ресурсы». Внезапно он встряхнул головой, словно отгоняя назойливую мысль. «Рина, оденься», — совсем другим тоном произнес эльф. «Если, конечно, не хочешь, чтобы я послал в бездну свои обязательства перед комитетом и не заперся тут с вами на несколько суток». «Да, мне есть что сказать». Я схватила с полки первый попавшийся комплект нижнего белья и поспешно натянула. Немного замешкалась, запутавшись в крючках бюстье, и Дарт, который за это время успел надеть штаны, принялся помогать мне застежкой. Алерам наблюдал за нами. Дышал он неспокойно. «Подожди минуту, и я буду в твоем распоряжении», — сказала я. Возможно, стоит рассказать эльфам о моем разговоре с тьмой и о том, куда направились Рина и Вероника. Ведь если они до сих пор не вернулись, им может понадобиться помощь. Звучит многообещающе. Айрам оглядывал меня потемневшими глазами. Но не скажу, что сосредоточиться теперь легче. Вариант с тем, чтобы запереться в спальне, выглядит все более привлекательным. Глава комитета надвинулся на меня с явным намерением заключить в объятия. «Я хочу рассказать Арине», — посмотрела в глаза Алерому, перевела взгляд на Дарта. «И о твоей матери, а также о том, куда делась принцесса». «Ты виделась с моей матерью?» В голосе Дарта впервые с момента нашего знакомства послышался чуть ли не ужас. «И ты...» — он сжал мою талию, отодвинул на расстояние вытянутых рук и осмотрел с головы до ног. «Как давно это было?» «Вчера», — пискнула я. Дарт так сильно стиснул меня, что было сложно говорить. «Любопытно», — Алерам оглядывал меня прищуренными глазами. «Я удивлен, что ты пережила эту встречу. Марина». Он жестко сжал мой подбородок и произнес, полыхнув зелеными очами. «Не вздумай больше скрывать такие вещи». Тут он замер, осененный новой мыслью, и спросил. «Может, тебя кто-то из моих родственников тоже навещал? Отец, братья, бабушка? Нет?» Я покачала головой, на что эльф облегченно выдохнул. «Жду вас в кабинете». Алерам стремительно вышел, а мы с Дартом принялись одеваться. Волнение темного чувствовалось буквально кожей. Что любопытно, его эмоции я ощущала почти как свои. «Это наша связь так работает?» В конце концов, я не выдержала. «Дарт!» «Она сама пришла ко мне», — сказала я. «И мы просто поговорили. Кстати, она мне понравилась. Милая девушка». «Милая?» — с непередаваемой интонацией переспросил Дарт. «Знаешь, Марина, ты удивительная. Еще никто на моей памяти ни в одном из миров не называл тьму милой. Идем к Алерому, все расскажешь». И я рассказала. А чего скрывать? Если честно... До смерти надоело. Надоело прятать свою истинную сущность, изображать другую личность и делать вид, что я – это совсем другой человек. Точнее, даже не человек. Алерам и Дарт слушали внимательно, не перебивая. И про Рину, и про Веронику, и про то, как я открывала тоннели из тьмы. Наш разговор с тьмой эльфы заставили меня вспомнить почти дословно. Единственное, на чем я не стала акцентировать внимание, так это на том, что в прошлую ночь я их отвлекала, чтобы никто не мог помешать Ренисе. Пока я говорила, в дверь несколько раз ломились. Один раз Алерам остановил меня и вышел. Вернулся он довольным и попросил продолжать. Когда я замолчала, глава комитета сообщил. «Я очень рад, Рина, что ты, хоть и с опозданием, рассказала о том, куда отправилась Ренисия. Она, кстати, сидит сейчас в приемной, уже в своем теле». «О!» — воскликнула я. «Может, пригласить ее?» «Конечно», — улыбнулся эльф. «Сразу после того, как мы уладим наши семейные дела».